Эзра закончил разговор с официантом. «А где мама?» «Стоит на секунду отвернуться, как ее и след простыл». «В дамской комнате», — сказал Коди, прикуривая сигару. «Но почему она всегда так? Сейчас принесут суп, на этот раз горячий. Босоногие гонцы доставят его, что ли?» — спросил Коди. «Не беспокойся, Эзра. Я схожу за ней», — сказала Дженни. Она прошла между столиками к коридорчику с табличкой «Выход над аркой», но, не дойдя до дамской комнаты, увидела Джоссею перед двустворчатой, обитой кожей дверью. Он был в белом халате и нес бирюзового цвета таз с листьями цикория. «Джоссея!» — позвала она. Он остановился, как вкопанный. Лицо его просияло. «Здравствуй, Дженни!» Они стояли без слов, улыбаясь друг другу. Она протянула руку, коснулась его запястья. «Нет, нет!» — крикнула мать. Дженни отдернула руку и резко обернулась. «О, Дженни! Боже мой!» — твердила Перл. Глаза ее из серых стали черными. Она судорожно вцепилась в свою блестящую черную сумку. «Теперь мне все ясно». «Нет, подожди», — сказала Дженни. Сердце ее стучало так сильно, что ей казалось, все тело пронизывает дрожь. Явилась домой без всякой причины и тут же тайком помчалась к нему на свидание, как потаскуха, дешевая потаскуха. «Мама, ты ошибаешься. Это ровным счетом ничего не значит. Неужели ты не понимаешь?» Голос не слушался. Задыхаясь, она показала на Джоссею, который стоял с раскрытым ртом. «Он просто... Мы просто встретились в коридоре, и это совсем не то, что ты думаешь. Неужели ты не понимаешь?» Все это она говорила уже в спину Перл, идя за ней следом. Перл подошла к столу и сказала: «Я не могу здесь больше оставаться, Эзра». Эзра поднялся. «Почему?» «Не могу, и все». Перл взяла со стула свое пальто и направилась к двери. «Что случилось?» — обратился Эзра к Дженни. «Что с ней?» «Не иначе, как тепловат суп», — спокойно сказал Коди и, сжимая в зубах сигару, качнулся назад вместе со стулом. «Хоть бы один единственный раз», — сказал Эзра, — «нам удалось сесть за стол всем вместе и спокойно по-людски пообедать». «Я плохо себя чувствую», — сказала Дженни. Действительно, губы ее онемели. Это был симптом, который запомнился ей из давнего прошлого, из забытого мгновения, а, может быть, из кошмарного сна. Она оставила на стуле свое пальто, ринулась через зал и выскочила на улицу. Сначала она подумала, что мать уже далеко, потом увидела ее. Перл успела пройти всего полквартала, но шагала быстро и решительно. А вдруг она даже не обернется? Или, что еще хуже, обернется и наотмашь ударит ее по щеке. Знакомая боль от кольца с жемчужиной, презрительное выражение лица. И все равно Дженни побежала вдогонку. «Мама!» — окликнула она. В свете витрины винной лавки она увидела, как изменилось выражение лица матери. Оно стало холодным и равнодушным. «Ты все не так поняла», — сказала Дженни. «Я не шлюха, я не дешевка. Выслушай меня, мама». «Это не имеет значения», — вежливо произнесла Перл. «Еще как имеет. Ты уже совершеннолетняя. Если ты до сих пор не понимаешь, что прилично, а что нет, я умываю руки». «Мне просто стало его жалко», — сказала Дженни. Они перешли улицу и свернули в следующий квартал. Он сказал, что его мать умерла. Они обошли стайку подростков. Кроме нее у него в жизни никого не было. Отец давно умер. Мать была всем в его жизни. «Наверное, хлебнула она с ним лихо», — сказала Перл. «Не знаю, как он будет жить без нее». «Его мать, кажется, как-то раз заходила к нам в лавку. Она была шатенка, полноватая, круглолицая, похожа на дрозда», — сказала Дженни. «Ну, Дженни», — усмехнулась мать, — «ну что за сравнение?» Они миновали кондитерскую, потом аптеку. Дженни и мать шагали в ногу. Подошли к окну гадалки. Все та же пыльная лампа светилась на столе. Дженни, заглянув в комнату, подумала, что пророк из миссис Паркинс никудышный. Ведь даже чтобы узнать прогноз погоды, она включает радио. С первой секунды, с самого первого взгляда, Она должна была бы догадаться, что любовью Дженни не погубишь.